Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории библейских манускриптов. Продолжение. Суммирование и заключение. Между автографами и модерной Библией существует весьма важная связь, выраженная в беспрерывной цепи направленных Божьих откровений к людям. Такое положение можно квалифицировать фразой «трансмиссия или передача Слова Божьего от Бога к человеку». Для этого нужно иметь позитивный ответ на вопрос, имеют ли ученые в своем распоряжении точные копии автографов. Для многих известно, потому что об этом уже было говорено, что несмотря на очень строгие правила, существовавшие по отношению правильности передачи манускриптов, в особенности манускриптов Ветхого Завета, то все-таки известно, что в некоторых найденных манускриптах были разноречия и ошибки, сделанные переписчиками в процессе переписывания манускриптов. Без сомнения, аутентичность и авторитетность Библии невозможно установить, если не быть уверенными, что мы имеем настоящие копии манускриптов, то есть такие же, какими были первые копии, переписанные из автографов или оригиналов, и эта оригинальность не нарушена. Поддержку доказательствам о ненарушимости оригинального текста Библии имеется большое количество древних документов, которые имеют право подтвердить это. Говоря о новозаветных манускриптах, необходимо заметить, что начиная с начала второго столетия уже имеются древние переводы, фрагменты из манускриптов и множество цитирований отцами церкви и апологетами. Имеются также целые тысячи манускриптов из позднейших и модерных переводов Библии. Бессомненно, это есть беспрерывным потоком свидетельств. Больше того, у ученых имеются большое количество манускриптов и цитат для сверки, которые могут поддержать уверенность о ненарушимости оригинального текста Библии, включая Ветхий Завет. Изучая процедуру собирания и передачу книг Священного Писания в манускриптных копиях, поэтому была необходимость, чтобы ученые-специалисты при наличии имеющегося у них в распоряжении множества манускриптов Ветхого и Нового Завета смогли сверить, чтобы можно было безошибочно удалить вкравшиеся разноречия и сделанные ошибки переписчиками в процессе переписывания манускриптов и таким родом удалить ошибки технические и текстовые. Смотря на такой колоссально проведенный труд учеными, можно с уверенностью сказать, что во всем мире не существует другого подобного примера, где бы ветхий документ был так точно и с таким особенным вниманием передан, как передана Библия. Ветхозаветные манускрипты масоритского текста. Какая есть сумма документального доказательства о правильности текста с оригинальным текстом Ветхого и Нового Завета? На заданный вопрос дает ответ сэр Фредерик Киньон в своей книге «Наша Библия и древние манускрипты», страница 88, цитирую. «Можно ли быть уверенными в том, что текст еврейской Библии, который мы называем масоритским, есть точный? Дает ли нам уверенность в том, что масоритский текст действительно передает точный текст Библии, так, как он был написан авторами в оригиналах, в ветхозаветных манускриптах?» Ответ на этот вопрос, который мог бы вполне удовлетворить всякого заинтересованного в этом вопросе, это может только прийти от тщательного исследования и сравнения большого числа ветхозаветных библейских манускриптов. Число ветхозаветных манускриптов есть небольшое. Возможно, что нас интересует, как много имеется манускриптов Ветхого Завета. На этот вопрос можно ответить. Я возьму информацию из уже упомянутой мною книги Кеньона, страница 70 и 71, цитирую. Сравнивая большое количество новозаветных манускриптов, которых имеется более 5000, можно сказать, что сравнительное число ветхозаветных манускриптов с новозаветными есть небольшое. История ветхозаветных манускриптов представляется так. До сделанных открытий археологами в Каире и Генезе в 1890 году и открытий ДСС, то есть манускриптов Мертвого моря, в 1947 году, первая коллекция каталог, сделанный Вениамином Кенникотом в 1776 году по 80-й год и опубликованный в прессе Оксфордского университета. В нем зарегистрировано 615 манускриптов Ветхого Завета и 52 издания из них. Джованни де Росси 1784 по 88 год опубликовал уже 715 манускриптов Ветхого Завета и 300 изданий из них. Издания, находящиеся в обращении еврейская Библия, так называемая Библия Гебраика, основана только на 4 ветхозаветных манускриптах, а в основном на манускрипте, называемом Ленинградским кодексом. Наименование некоторых ветхозаветных манускриптов. Первые. Каирский кодекс с 895 года нашей эры. Возможно, он есть одним из самых древних манускриптов масоритского периода. Написан он был Моисеем бен Ашером в городе Тиберии в Палестине. Примечание. Как уже было упомянуто о манускриптах Мертвого моря, что в одной из кюмранских пещер был найден один манускрипт Ветхого Завета на 1000 лет старше самых старых манускриптов. Второе. Ленинградский кодекс 916 года нашей эры содержит в себе только книги Божьих пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и 12 малых пророков. Был написан согласно вавилонских правил пунктуации масоритской школы. Третье. Алеппский кодекс с 930 года нашей эры имел когда-то все книги Ветхого Завета. Он был спасен обгоревшим из горящей синагоги в городе Алеппо. В 1948 году был перевезен контрабандой в Израиль. Этот манускрипт стал авторитетным для издания новой еврейской Библии, которая должна была быть издана в Иерусалиме. Манускрипт этот был написан согласно принятой форме пунктуации в 930 году Аароном бен Ашером. Четвертое. В Британском музее хранится кодекс, называемый «Ориенталь», то есть «Восточный», регистрационное число 4445, 950 года. Кодекс этот был неполным манускриптом так называемого «Пентатюка», то есть «Пяти книг Моисея», который был написан в половине X столетия. Кодекс этот есть весьма важным документом правильности библейского текста. Содержит он в себе все 5 книг Моисея, начиная с книги «Бытие», главы 39, со стиха 20, и кончается книгой Второзакония, первой главой, стихом 33. Начало и конец утеряны. Пятое. Ленинградский кодекс с 1008 года. Он есть самым большим манускриптом и содержит в себе все книги Ветхого Завета. Манускрипт этот находился в Крыму в коллекции библиотеки Фирковича. От Фирковича он был взят и перевезен в императорскую библиотеку в Ленинграде. Манускрипт этот был переписан в 1008 году из исправленной копии Равина Аарона бен Моисея бен Ашера. Он был переписан намного лет раньше тысячного года и хранился в библиотеке Ашера. Манускрипт этот написан на велене в 3 столбца, в 21 линию в каждом столбце. Гласные буквы и знаки акцентирования помещены над строками согласно Вавилонской школы, выработавшей такую форму пунктуации. Шестое. Рехлинский кодекс с 1105 года нашей эры находится в музее в городе Карлсруа, Германия. Содержит в себе текст рецензий Бен Нафтали, называет его вторым тиберийским масоритом, работа которого так само, как работа Бен Ашера, служила помощью для сверки точности Ленинградского кодекса Ветхого Завета –